Я буду начинать второе послание, еще полчаса есть. Второе послание к Фессалоникийцам, святого апостола Павла. Первая глава. Павел и Силуан и Тимофей Фессалоникской церкви, о Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Ну, это какое-то традиционное такое начало, которое Павел пишет всем. И уже я не буду останавливаться долго. Благодать вам и мир. Мы, когда первое послание рассматривали, мы обращали на это внимание. Но церкви у Бога и Отцы нашими, Господи Иисусе Христе, все-таки, но еще раз отмечу. Еще раз отмечу. Потому что именно эта церковь будет взята на небеса. Покуда на земле много церквей и самых разных церкви. А вот та церковь, которая в вечности будет, это та, которая сокрыта в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. И вот когда мы читаем Откровение Иоанна, эти семь церквей, то вы помните, что только двум церквам не предъявлено претензий. Остальным пяти – то одно, то другое, то третье. А церковь в Сардисе, там вообще, если вы помните, насколько у нее характеристика отрицательная, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Бодрствуй, утверждай прочее, близкое к смерти. Вот этот пастор или ангел его называют, он не просто был мертвым, он утверждал мертвое. Вот то, что не должно было, он доказывал, он внедрял. Значит, иногда бывает так, что человек не может сдержать этого напора. Но сам он не стоит на стороне греха. А здесь было, говорит, утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом, им пока еще и так далее. Но церкви Сардисской напиши. Я не думаю, что такая церковь была бы восхищена. Но покуда на земле, это церковь. Поэтому я очень хотел бы, чтобы наша церковь и мы все были церковью в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. И христианами не по списку членскому, член церкви, а по жизни, по поведению. Потому что список не спасет. И от того, что ходишь регулярно, тоже не спасет. Если только эту цель, если только этим кончается все. Потому что кто-то подумает, что не надо ходить регулярно, бесполезно. Я такого не сказал. Это надо. Это необходимо. Но это не все. Я хожу для того, чтобы взять что-то от Господа, чтобы узнать, чтобы жизнь претворить. Здесь только хожу, этим удовольствуюсь и считаю, что все нормально, то ненормально. Если нет роста, то я думаю, почему его нету? Что является тормозом? Почему я такой же, как 10 лет назад был? Значит, что-то надо делать. Поэтому я просто хочу, чтобы жизнь была настоящая. Чтобы это было не просто название. Потому что Писание говорит, Он дал нам власть не только называться, но и что? Но и быть. А ведь называться проще. Пошел показывать, стал ходить в церковь. Называешься. А вот быть... Это гораздо труднее. И в этом сущность нашего хождения – быть. Не числиться, а быть. И апостол Павел на это обращает особое внимание. «Всегда по справедливости» – третий стих. «Мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Вот сущность христианства. Вера и любовь умножается между всеми вами. Не голова разбухает от текстов, я их еще больше и больше. Это тоже надо. Не стаж насчитывается шаг за шагом, день за днем, месяц за месяцем. Это тоже надо. И еще много что можете назвать. Но весь смысл – возрастает вера и умножается любовь ваша друг к другу. И здесь уже надо проверять хорошо, что у меня умножается. Если умножается познание, если умножается много, что умножается. Но чувства мои старые, старая натура, значит, плохо. Я не раз говорил, пропуском в небо не будет стаж, хотя он оказывает сильное влияние на нашу жизнь. Не будет знания Библии. Вы не удивляйтесь тому, что я говорю. Не будет количества молитв наших. Это надо. Но должен иметься характер стать христианским. Если все есть, а характер не меняется, плохо. Плохо. Что-то недоделано. Хотя, в общем-то, стаж влияет на характер. И знание Слова Божьего влияет на характер. Но, к сожалению, и надо этот факт отметить, не все люди, которые ходят в церковь, в наше собрание, попали в Царство Небесное и попадут. Проступил мир, было 5 мудрых и 5 неразумных. Шли, до определенного момента разница, а потом раз, разделения нету, все. Потому что Писание говорит, я напомню то, что говорил, как раз вот эта часть, которую я затронул, умножается вера ваша и любовь ваша друг к другу, Павел говорит, поэтому я вами и хвалюсь. Я вами и хвалюсь, поэтому я вот вижу, что работа Божьей цели достигает во время вашего хождения в церковь десятилетиями. Там-то, наверное, не было десятилетий в Солоникице, там было короткое время, я сегодня для нас говорю. Значит, если меняется характер, значит, достигает цели Господь. И служение наше не бесполезны. Но если чем дальше к вечности, и чем портится характер, чем сложнее человек становится, а у нас часто так бывает, правда? Здоровый, вроде все нормально. Стареет, портится характер, нервы не выдерживают. А что ты с меня хочешь? Я старый уже. Как будто это какое-то преимущество большое, что старый да стаж. Какая разница? Когда не то, что надо. Значит, что-то не сработало. И когда мы читаем Писание, то вы помните послание к Коринфянам. Там о дарах духовных говорил апостол Павел. То он говорил, языки умолкнут, пророчества прекратятся, знание упражнится. А что перейдет в вечность? А любовь, она же в характере проявляется. Она же в характере, особенно в отношении нашим друг с другом. Она же в характере проявляется. Поэтому Павел здесь, он и говорит, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу. Умножается, потому что Писание говорит так, кто не собирает, то что делает? То расточает.